Дороти Сейерс. «Рожденный на царство». Пьеса 12. Царь приходит к своему народу. Первый день недели, рано утром, ко гробу пришли Мария Магдалина, Мария Клеопова и Соломея, мать Иоанна, с Иаковом. Они принесли благовоние. Это ты, Магдалина? Я. Заходи. Ага. Заходи. Мать сейчас придет. Как Марфа? Лазарь. Ой, ну что говорить. Хорошо хоть, что вы живы. Они уж думали, вас с Петром взяли и боялись, что женщины одни в Иерусалиме. Марфа кричала на меня и каялась, и бегала на кухню что-нибудь мне приготовить. Бедная наша, смешная Марфа. Да, мы не ели, и она раскричалась, что зря нарушила субботу. А Матфей, скажи, ничего, суббота для человека. Но мы тут чуть не умерли. Да. Знаю. Его слово как нож в сердце. Ой, да. Вчера я нашел старые сандалии и спрятал их от Петра. Он здесь? Да приполз, как раненый зверь. Не спит, не ест. Это все я, Магдалина. Я же видел, что он боится. И бросил там у Анны. Господи! Неужели никому из нас нельзя доверять ни на минуту. Ой, бедный Петр не может себя простить. Что там? Он говорит, что он хуже. Не могу выговорить. Совсем не могу даже повторить слова молитвы. Прости, как мы прощаем. Нет, никак. Ты слышала, что с ним? Ой, да, слышала. Иоанн, что твоя ненависть? Он себя ненавидел. Это его и убило. Если я ненавижу его, я его тоже убил. Господи, нет конца нашим грехам. Мы убиваем учителя и друг друга. Ну что ты, Иоанн, дорогой? Разве это ненависть? Ты же никак не хочешь его обидеть. Конечно, ты не понимаешь ни отчаяния его, ни греха, но это потому, что ты никогда не был плохим. Только учитель был хорошим и понимал, каково плохому. Больше я таких людей не видела. Получалось так, словно он внутри тебя и чувствует все, что ты с собой творишь. Но Иуда вряд ли его впускал. Он слишком гордый. Я думаю, ему было труднее, чем Матфею или мне, или этому бедному разбойнику. Мы знаем, что мы плохие, и нам незачем притворяться даже перед собой, а перед другими тем более. Хорошо. Смиренным, да. Бедным, грешным. Словом, заблудшим овцем. Знаешь, когда он это говорил, он это и думал. Ты не бойся за Петра, он не гордый, он не повесится. А вот мягким с ним быть не надо. Учитель мягким не был. Он был прямым, суровым и не хотел, чтобы мы жалели себя. Петр должен видеть, что он сделал, чтобы больше не делать так. Что значит больше? Учитель умер. Когда ты помазала его у Симона, ты готовила его к погребению. Тише. Он это знал. А вот, идет моя мать с другой Марией. Несу благовоние. Мама! Мам, здесь Мария Магдалина. Здравствуй, дорогая. Соломея. Мария. Благослови тебя Бог. Мария, мать учителя, шлет тебе привет. Как она бедная. Ой, совсем измучилась. Но держится тихо, спокойно. Припоручила сына нашей любви и дала вот это. Что это? Какой красивый ларец. Золото, камни, прямо из царских сокровищ. Так и есть. Царь Балтазар принес в нем когда-то миру. Она ждала 33 года. Она ляжет у сердца, где солдат проколол копьем. Я принесла алоэ и кассию. Вот пальмовое вино, вот гвоздика, бальзам из Гилиада. Ну, камфора, нард, сандаловое масло. Хорошо, нам миска нужна. Вот, ножницы, гребенка, а полотенец? Полотенец хватит? Я думаю, да. И полотна чистого, и свежих повязок. Да, да, это все там, в пещере. Иосиф принес. Мы одели учителя в белые одежды, обернули голову платком. Самый знатный и богатый человек не дождется таких похорон. Нехорошо вам идти одним. Может, я провожу вас? Нет, вот. Нет, сынок. Мам. Без тебя вернее. Кто помешает трем женщинам? Да и вообще, это не мужское дело. Хорошо, мам. Луна зашла. Вы легко найдете дорогу. Скоро взойдет и солнце. Петух вот-вот закричит. Надо пойти к Петру. Да, я. Пойди. Сделай для него, что можешь. Хорошо, Мария. Подождите. Все спокойно. На улице не души. Хорошо. Ну, с Богом. Соломея, как ты думаешь, мы можем идти? Да, дорогая. Надеюсь, толчков больше не будет. Землетрясений я не боюсь. Стража пробежала. Вот что плохо. Да. Вроде бы оттуда, из сада. Ничего, их уже нет. Может, еще какие-нибудь. Пойдем к заднему входу, где домик саду. Да-да, тогда мы не пройдем мимо крестов. И быстрее. Вон там, вдоль стены, здесь должна быть калитка. Есть, она открыта. Никто не стоит. Ой, слава богу. Тише. Теперь куда? Прямо до колодца. Ой, как темно под оливами. Сейчас мы из-под них выйдем. Кажется, здесь никого нет. Если бы мы не вышли, я бы умерла. Пока что ты делаешь, не думаешь. Мы увидим его лицо, поцелуем его ноги и будем вспоминать, что наша любовь была с ним до конца. Да, дорогая. Но ты увидишь, что легче представлять его таким, как раньше. Милостив Бог, мы забываем оцепеневшее тело, восковое лицо. Память возвращает мертвых живыми. Вот и колодец. Да, теперь по тропинке, направо. Могила в скале между двумя кипарисами. И над входом какое-то вьющееся растение. Соломея. Что? Я забыла. Войти нельзя, там огромный камень. Кто его откатит? Ах ты, надо было взять Иоанна. Его привалили 4 человека. Нет, возвращаться нельзя. Попросим садовника. Он скоро придет. Смотри. Камень кто-то откатил. Значит, здесь до нас побывали? Ты не ошиблась? Это здесь? Ну что ты? Вот кипарисы. Виноград над входом. Может, Иосиф. Ну, конечно. Сбегаю, посмотрю. Иосиф, кому же еще? Хотел поглядеть, все ли в порядке. Хороший человек. Я так думаю, эту могилу он для себя приготовил. В жизни такой красивой не видела. Мария! Соломея! Его там нет! Как это? Нет. Кого? Учителя! Да никого там нет! Его украли! Где он? Мария, подожди! Его надо найти! Равуни! Равуни, что с тобой сделали? Мария! Что ты, не надо! Пустите! Я крикну Петрациану! Подожди минутку! Равуни! Равуни! Ну, ее не остановишь! Как это все странно, Соломея. Нет, она плохо смотрела. Все плачет. Сейчас сами увидим. Да. Могилу открыли. И тело. Нет. Кладбищенские воры. Нет, нет. Это слишком страшно. Его украли. Что скажет она, Мария? А где Иоанн? Ой, смотри, двое в белом. На воров не похожи. Они похожи. Страшно сказать. Не бойся. Кто вы? Ангелы или люди? Зачем искать живого среди мертвых? Господин, мы... Я знаю. Вы ищете Иисуса Христа, которого они распяли. Его здесь нет. Он воскрес. Воскрес? Он предупреждал вас. А сейчас идите, скажите ученикам, что он их ждет в Галилее, как прежде в былые дни. Там вы увидите его. Он просил это передать. Ради бога, что случилось? Его забрали из могилы, и мы не знаем, где он. Забрали? Идем скорее. Конечно, я мигом. Петр! Беги, Иоанн, беги! Петр! Петр! Старейшина Синедриона, я созвал вас в такой ранний час, потому что эти новости... слишком уж важны. Капитан и три левита сторожили с вечера пещеру. Капитан, будь добр, расскажи то, что рассказывал мне. Сменялись мы подвое. Примерно к первым петухам Иоиль и Саул лежали в шагах в 30 у жаровни. Мы с Авениром стояли по обе стороны входа. Скажи, ясно ли вы видели? Луна еще стояла над нами. А примерно в 3 шагах мы врыли в землю факел. Вы слышите, господа? Продолжай, капитан. Я как раз сказал Авениру, что пора сменять караул, когда земля покачнулась. Кто-то из спящих проснулся и закричал. Пошли толчки, один другого круче, и тут... Говори, говори. Нас откинуло в стороны. Пламя факела просто легло плашмя, будто из пещеры хлынул ветер. Так может быть, пар какой-нибудь из скалы... Иоиль скажет вам, что было дальше. Говори, Иоиль. Покатился камешек, словно из-под ноги. Что-то прошло между мной и жаровней. Она погасла. Что-то? Какое оно? Ты разглядел? Нет, не успел. А тень увидел, как от человека. Солдат тени испугался. Удивился, господин мой. Потом кто-то закричал. Смотрю, Авенир с капитаном лежат на земле. Саул к ним бежит. Побежал, и я, мы их подняли. И не ушиблись, но оцепенели от страха, что ли. А потом? Взяли мы факел, осмотрели камень, печати. Все в порядке. Пока мы смотрели, сзади кто-то засмеялся. Да они напились. Мы обернулись и увидели юношу. Того самого? Вроде бы другого. А этого? Рассмотрели? Да. Высокий. Волосы чем-то перевязаны. Лицо и одежды белее лунного света. Бороды нет. Приятный такой, улыбается. В жизни своей так не пугался. Ну, а что тут такого страшного-то? Да сам не знаю. Мы просто онемели от страха. Вы говорите, тот самый? Нет. А что ты хочешь сказать? Который мимо прошел, он человек. А тут... Ну, а этот... Он говорил с вами, этот призрак? Нет, господин мой. Он вышел вперед и встал у гроба. Луна светила сзади, но тени не было. Потом вот так, одной рукой он откатил камень, сел и сидит, улыбается. Факел и луна освещали пещеру. Там никого не было. Петр, так и есть. Я заглянул туда. Пусто. Только пелены лежат на плитах. Где женщины? Не знаю. Наверное, вышли другим ходом. Петр, смотри. Его нет. Кто? Кто его мог забрать? Забрал ли его кто-нибудь? Что ты сказал? Сам не пойму. Сейчас посмотрю-ка я получше. Учитель. Возможно ли? Третий день. Нет, не смею. Не смею. Я... И подумать. Тут что-то странно. Пелены лежат, понял? Да. Пелены. Да. Разве воры их оставят? Сейчас погляжу. Вот где тело лежало. Да. Пелены перевязаны крест-накрест, сверху донизу, и покрывало для лица. Точно где голова? Кто? Кто все это разложил? Почему? Никто. Как ты не видишь? Их не трогали. Смотри, пучок миры в складке. Не трогали? Ты в себе? Как же тело? Он воскрес. Воскрес. Иисус, мой живой Господь. Ученики вернулись к себе, а Мария Магдалина опять пришла в сад и плакала. Когда она плакала, она наклонилась к гробнице и увидела двух ангелов в белом, одного у главы, другого у ног, где раньше лежал Иисус. Гавриил, вестник Всевышнего, выполнил ли ты свое радостное дело? Рафаил, сын утешения, осталось... Совсем немного. Поняли нас эти женщины? Они очень испугались. И все-таки поняли. Больше, чем солдаты. А со временем все поймут. Ученики нас не разглядели. Иоанну не нужны ангелы. Он близок к жизни Бога. Слава Всевышнему! Во веки веков. Аминь. Взор Петра замутнен грехом и позором, но Господь поговорит с ним. Ибо он счастлив миловать. Аминь. А как быть вот с ней? Она все плачет. Покажемся ей. Не увидит ли? Любовь ее еще к земной плоти. Женщина, что ты плачешь? Унесли Господа моего. Я не знаю, куда его положили. А отвернулась. Больше мы не станем с ней говорить. Приближается тот, под чьими стопами зацветает пустыня. Элои, Элои, Элои. Дорогая моя, почему ты плачешь? О, господин, ты садовник. Скажи, что с ним? Умоляю тебя, если ты его спрятал, если нельзя ему тут лежать, скажи мне, скажи. Я заберу его, пожалуйста, умоляю. Мария! Не держи меня. Я еще не ушел к отцу. До тех пор мной нельзя владеть всецело. Иди, скажи моим братьям. Я иду домой. К нашему отцу, к нашему Богу. Мария Магдалина пошла и сказала ученикам. Первосвященники со старейшинами собрались и держали совет. Иосиф, ты говоришь? Бог мне свидетель. Я тут ни при чем. Вот так уж прямо. Ты мог входить в гробницу. Ну, собственно, она его. Вы сами опечатали камень и поставили стражу. А ты ее подкупил. Как ты смеешь? Ты ходил с ним. Да-да, и защищал его. Да, и поддерживал его безумство. Это ложь. Я говорил, что он пророк. И мессия. А что, нет? Да разве отсутствие тела это докажет? Ты поддерживал его богохульство. Да нет же. Ну, а теперь подстроил чудо, чтобы посмеяться над законом. Ничего подобного. Оскорбив Всевышнего мерзкой смехотворной претензией. Какой? Ну какой? Пророки не встают из мертвых. Мессии не воскресают. В чем вы меня обвиняете? Когда я говорил, что Иисус Сын Божий? Мы убили помазанника. Он встал, чтобы нам отомстить. Брат мой, Никодим. Прокляните этот город, говорит ангел Господень. Прокляните. Прокляните жителей его за то, что не пришли на помощь Господу. Как же не карать такой народ? Страшное и дивное дело случилось на этой земле. Страшное и дивное. Страшное и дивное. Что же это творит? Надо его остановить. Ну, Никодим, во имя Божье. Восстань, о Господи, на ложе твоем, с ковчегом силы твоей, и увидите Сына Человеческого одесную. Он грядет. Он грядет. Очень неприятно. Припадок, что ли? Так, унесите его домой и вызовите врача. Скажите семье, что он лишился рассудка. Передайте соболезнования. Достопочтенные братья, забудем эту прискорбную сцену. Открытый скандал не даст ничего, равно как и обвинения. Если ты не лишился разума, Иосиф, ты нас поддержишь. Мы все обыщем. Естественно. Но если окажется, что найти тело нельзя... Нельзя. Где-нибудь оно лежит. Я сказал, есть. Давайте запечатаем гробницу и сделаем вид, что так и было. В общественном саду? Днем? А представь, что Пилат прикажет ее осмотреть. Подложим кого-нибудь другого? Ну да, сперва распнем. Проще держаться истины. Истины? Какой? Ну, брат Шадрах, тело украли. Может быть, кто-то согласен с бедным, больным Никодимом, а? Нет. Тогда вызовем стражников. Писец, попроси капитана зайти к нам. Кстати, братья мои, никакого спора не было. В протокол не заносим. Небольшой перерасход, ну, скажем так, на нужды образования. А вот и капитан. Господин мой. Мы склонны верить твоему докладу, капитан. Ну, стоит ли говорить, что сверхъестественное толкование неприемлемо? Если такая версия распространится, кое-кто поставит под сомнение твой разум или твою верность. Ну, или то и другое. По-видимому, эти толчки и испарения оглушили вас. А ученики Иисуса открыли могилу и забрали тело. Так называемые призраки. Члены шайки, которых вы приняли за беса. Господин мой, я только хотел сказать... Лучше вообще не говори. Чтобы не вводить в соблазн невежд и суеверов, советую тебе запомнить, что вы уснули на посту. Это позор. Да, но все лучше, чем иная возможность. Мы готовы возместить нервное истощение и моральный ущерб. Благодарю, господин мой. Естественно, при условии, что вы не будете сплетничать. Прости, господин. Тела распятых — римская собственность. Если дойдет до Пилата... Тебе ничего не будет. Мы договоримся. Все понял? Все, господин мой. И прекрасно, можешь идти. Так. Достопочтенные братья... Иосиф, постой. Я не назвал левитам никаких имен. Просто ученики. Но если распространятся слухи... Ясно тебе? Да, Каиафа. Скажи, что ты, по-твоему, сделал? То, что нужно Израилю.